Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Значит, ехал наш подписчик со своей мамой куда-то там по делам. Видеорегистратор в машине работал. Ну и позвонили мошенники. Мама нашего подписчика пенсионерка, начали разводить. Наш подписчик сразу понял, что это за звонок был, поставил на громкую связь. Ну и как бы запись вел видеорегистратор, о чем говорили мошенники. Там в первые 2 минуты не очень хорошо слышно, но потом запись очень хорошая, все прекрасно слышит, что говорят мошенники. Но конец меня очень порадовал. Конечно, был небольшой испанский стыд, как говорится, что при маме такие разговоры мошенники вели. Но подписчик человек уже взрослый, и мама уже на своем веку все повидала. Поэтому все, что говорили мошенники, ну для этих людей просто выглядело мерзко, не более того. Погнали смотреть! Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая Антонина Евгеньевна, можно телефон, пожалуйста, Сбербанк беспокоит? Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Антонина Евгеньевна. Здравствуйте. Вас беспокоит отдел триодных платежей Сбербанка России. Я в данном месте моя Ирина Сиварчук. Скажите, пожалуйста, Антонина Евгеньевна, я ли карту нашего банка случайно в течение 30 минут? Нет, не теряла. Вы проверили, они у вас в наличии на данный момент в безопасности? Да. Я вас понял. Фиксирую данный ответ. Скажите, пожалуйста, вы совершали какие операции за последние полчаса по данным картам? Нет. Я вас понял. Возможно, у вас есть проверенные лица, которые имеют доступ к экспертизации карт? Нет. Объясняю, в чем ситуация. Мы к вам позвонили в систему, что была утечка персональных данных из менеджера, который был к вам прикреплен. На данный момент ваш менеджер, ведущий, отстранен, занимается в машине. Подскажите, пожалуйста, последняя операция по вашей карте когда проходила? Вы помните? Скажу, вчера. Так вчера в магните рассчитывалась я. Я вас понял. Фиксирую данное место. Скажите, пожалуйста, как часто Ну, я чаще всего в магнит хожу, он у меня через дорогу. Почти каждый день бываю, редко не бываю там. Смотрите, ставлю вопрос по-другому. Я имею в виду пластиковой картой расплачивайтесь. Лучше наличным, потому что там устаревший агрегат. В таких магазинах как магнит, перекресток, пятерочка. Вам это понятно? Не рассчитывайте с картой, потому что была утечка информации из-за старых агрегатов. Стали сломать ваши счета. Мы отклонили данные. Ситуация. На данный момент, чтобы устранить встречу на будущее, нам сейчас установить двухфакторную защиту на ваши карты, а также счета. Ну, скажите, пожалуйста, сейчас буду отправлять заявку на финансовый отдел для того, чтобы проверили на наряд последних действий ваши операции по вашим счетам. После вчерашней операции в магните, какой был остаток на сегодняшний день, если помните? Я ничего не поняла. Вам сказать, сколько у меня сейчас на счету? После операции вы проверяли? Конечно, нам страхование нужно поставить. Антонина Евгеньевна, я вас слушаю. Ну, где-то, может, 1100, я не знаю. Еще раз, 1000 рублей или по 100 000 рублей? 100 000 где-то. Я вас понял, фиксирую. Да, на цвет суммы совпадает. Сейчас я вас переключу на начальника по безопасности. В течение 2 минут вам сохранят ваши денежные активы также от нашего банка, так как вы являетесь одним из ведущих клиентов нашего банка. Будет установлена совершенно бесплатная эта услуга. Факторная защита. Не отключайтесь. В течение 30 секунд я вас перевожу на начальника отдела по безопасности. Вы меня слышите, Антонина Евгеньевна? Да, слышу. Оставайтесь на линии, перевожу. Плохо слышно. Что хотите? Погромче говорите. Мне так плохо слышно? Ну, пока слышно. Подскажите, пожалуйста, вас специалист лично проинформировал о проблеме, которая произошла? Да. Хорошо, в таком случае, как вы будете немедленно обезопасить ваши клиники, и все устанавливаются по пластиковых продуктов. Подскажите, вас как находят девать? Да. Так что подскажите, пожалуйста, как давно вы были в последний раз в отделении нашего банка? Ой, я не помню, я хожу, оплачиваю эти коммунальные услуги. Когда была последний раз? Что-то я даже не помню. Может, пару недель. Ну, не помню, но я хожу каждый месяц туда оплачивать коммунальные услуги. Я вас поняла. Хорошо, смотрите, Антонина Евгеньевна, на данный момент у нас отображается неподтвержденный платеж на сумму 7000 рублей на черного Сергея. Данный перевод вы подтверждаете? Нет, конечно. 7000 рублей? Верно. Нет, не подтверждаю, конечно. Откуда? От Смирнов? 7000 рублей? Кирилл, данная информация, подскажите, пожалуйста, после последней вашей операции, какой приблизительный баланс наблюдали по вашим пластиковым картам? А, Танина Евгеньевна. Да, да, я не поняла, что вы сказали? После последней вашей операции, какой приблизительный баланс наблюдали по вашим счетам банковским? Около 100000 было. Это по вашей обычной дебетовой карте, верно? Да. Фиксирую данную информацию. Так что, Антонина Евгеньевна, на данный момент для того, чтобы отменить операцию, которая вам не совершалась, нам необходимо провести идентификацию вас как клиента нашей банковской структуры. То есть, в безопасности необходимо убедиться в том, что вы действительно являетесь кардхолдером нашего банка. Подскажите, пожалуйста, карта у вас здесь в руках? Вот она у вас именно в наличии, правильно? Да. Хорошо, смотрите, данная идентификация производится по двум способам. Первое, по номеру договора, который вы заключали в отделении нашего банка, когда становились клиентом. Второй, по номеру вашего пластикового продукта. Что в первом, что во втором случае, данную информацию я не имею лично запрашивать, я буду вас переводить на робота нашего банка. Подскажите, как вам будет более удобнее? Ну, я не знаю, я в пути, у меня договора нет с собой. Хорошо, в таком случае будем идентифицировать вас как клиента нашего банка по номеру вашей карты. Ну, ладно, давайте так. Хорошо, тогда в таком случае возьмите вашу карту в руки. Хорошо. Я подготавливаю робота. Да, да. Слушай, мармойка, иди ты нахуй. Ты что, дура, делаешь-то, блядь, старуху разводишь, а? Сука. Ты что творишь, блядь? Чтоб ты... Видите, корректно, с кем вы разговариваете? Чтоб ты сдохла, блядь. Дура, блядь, ёпты. Да кто вы такой? Что вы себе позволяете? Слышишь, ты что тупишь-то, блядь? Ты что разводишь бабку, нахуй? Ебанутая, блядь. Я тебя сразу раскусил, сука, блядь, с первых слов твоих, блядь. Что ты творишь, блядь? Кто вы такой? Ты что творишь, блядь, мармойка, а? Ты что творишь, бля? Диалог корректно ведите, потому что я вынуждена буду вам вызвать. Я тебя... Да, давай, я тебя нахуй посылаю, корректно. Ты что, как дура-то, бля, а? Слышь, мармойка? Дура? Что вы себе позволяете? Иди ты нахуй, бля. Вот надо же, блядь, и не признавать. Вот сейчас-то, ёпта. Слышь ты, бля. Давай, клади трубку иди, нахуй. Да я даю, сука. Иди нахуй ванную дрочи, без твой обсохших член, понял? Иди ты нахуй, дура, блядь. Вот пиздван, блядь. Поняла? Вот это были мошенники. Да? Вот так они действуют, да. Я специально тебе показать хотел. Ну вот такой вот ролик, друзья, получился. Первый раз мне запись присылают с видеорегистратора. Как-то необычно слушать разговор мошенника и смотреть, куда едет машина. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.